Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не брат, да успокойся, это я до операции».